Глава 15. Этот щит был всего лишь воображаемым гибким зеркалом, которым я мысленно обернула себя как плащом. Как пояснил Танрат, доступен он был только менталам и особо сильным средством не считался, так как на каждом магистре висят амулеты, закрывающие от ментальных вторжений. Но лично меня ментальное зеркало все же могло защитить, в случае, если мне удастся добавить ему энергию усилителя. И я попыталась, хотя получилось или нет, сразу понять не смогла. Возникшая защита не выдала себя ни теплом, ни прохладой или туманом. Зато многое сказали изумленно поползшие на лоб брови старшего магистра, хотя сам он ничего сказать не успел. Я опередила. «Такой же фальшивкой», произнесла уверенно, завершая затянувшуюся паузу. «Как тот желтоглазый незнакомец, выдающий себя за Вайроса. На нем личина, причем очень мощная. До сих пор я у вас таких не видела». Мои последние слова потонули в грохоте разлетевшихся в разные стороны кресла и столика и густом дыме жадного пламени, лижущего мой щит. «Кто осмелился?» Послышался гневный рык сразу из нескольких глоток, и на меня сверху тотчас обрушился целый водопад. Хорошо, что зеркало, как выяснилось опытным путем, защищало одинаково со всех сторон. До моего лица даже брызг не долетело. Яркие вспышки огня и клубы разноцветного дыма тоже огибали мою защиту, а вот молнии, летавшие по залу, отражались и уходили в самом непредсказуемом направлении. Я давно сидела на корточках, сжавшись как мышка, даже не пытаясь никуда сбежать. Лишь опасливо крутила головой, тщетно стараясь понять, кто и кого там колошматит. Происходящее немного прояснилось только к концу боя, когда лже-Вайрос, пытавшийся пробиться наружу, наконец мешком свалился в проход между рядами. И тогда я поняла, что он был не одинок. Его напарник, оказавшийся весьма сильным магом, дрался как урк, выставив против всех остальных целый арсенал посверкивающих огоньками амулетов. Они уже сгрудились напротив него под прикрытием щита, который мне удалось рассмотреть лишь после того, как об него разбилась волна злого зеленоватого огня. Но и магистры не зевали, тут же отвечали шквалом осыпавшихся с предателя искр и льдинок. Помочь им я не могла, мой щит нужно было поддерживать непрерывно, не отвлекаясь ни на миг. Да и вряд ли от меня ждали этой помощи, хотя изредка по очереди оглядывались, видимо, желая убедиться в моем благоразумии. Не догадываясь пока, что теперь я и сама никуда отсюда не уйду, даже если они широко распахнут передо мной двери. Слишком неожиданно повернулись обстоятельства, открывая во всем происходящем такие тайные закоулки, о которых ранее мне и подозревать не приходилось. Но теперь виделась пока призрачная надежда на спасение моего любимого. А вот в том, что его нужно спасать, я больше ни грана не сомневалась, и одной, без помощи магов, мне не стоило и надеяться на успех». Под куполом зала раскатилось грозное эхо особенно сильного взрыва и тут же перешло в хорошо знакомый мне пронзительный визг, а затем все как-то разом стихло. Словно снесенные ливневым шквалом загасли бродившие по диванчикам огоньки, грязным снегом осел клубившийся под сводами дым, и остались только негромко переговаривающиеся маги, устало устремившиеся к выходу. С собой они уносили тюки полуобгоревшего тряпья, и мне не хотелось думать, кем оно было еще недавно. «Вильена, снимай свой щит!» — тяжело опустился на скамью напротив Догант. «Тут больше не опасно». «Ты думаешь, это так просто?» — обиженно всхлипнула я, неожиданно для себя вдруг поверив, что этот человек мне не враг. «Я его только один раз пробовала делать, и не такой мощный. Просто представь, что зеркало было изо льда и теперь быстро тает», — посоветовал он и устало улыбнулся. «А на объяснение, откуда у тебя взялось на него столько силы, я пока даже не рассчитываю». «И зря. Я не злодейка и не враг сородичам собственного мужа, тем более, что его нужно спасать». «Откуда?» — Насторожился магистр, сразу становясь похожим на главного дознавателя. «Не знаю. Мне он снится в каких-то руинах, за решеткой. Там везде камни, и он их таскает. А когда появляюсь я, садится на обломок и печально смотрит. Но сказать ничего не может, он показал это знаком. Наверное, его подслушивают, хотя я могу и ошибаться. А ведь Вайроса они тоже где-то спрятали». Это вполне логическое соображение пришло ко мне внезапно, и почти минуту я обдумывала новую картину происходящего, начиная понимать, как мало стоит сейчас моя собственная жизнь. Значит, кузен не захотел стать предателем, но его внешность была им нужна. Вряд ли Дирна пускала в свой дом всех подряд, тем более ночью. Однако они не учли Кыша. С Вайросом он знаком, и на него никогда бы не бросился. А вот лазутчик в личине ему не понравился, и у меня есть только одна версия. Он как-то связан с герцогом Беддина. Только на этого негодяя Кыш мог ринуться с такой злобой. Я сидела на подоконнике второго этажа и все видела. А потом он ударил Кыша, и я помчалась его спасать. Глупо, конечно, но я никак не могла предположить, что здесь могут быть такие злодеи. И он не сбежал. Стоял и ждал меня. Теперь я понимаю, зачем. Ему нужна была либо моя помощь, если они хотят договориться с родом, либо моя смерть, если они намеревались взять один из моих браслетов. «Ты рассуждаешь, как очень опытный сыщик», — мрачно усмехнулся магистр, и мне вдруг стало ясно со всей очевидностью. «Если я собираюсь попросить помощи у человека такого ранга, то нужно довериться ему полностью». «А я и есть сыщик», — оглядев пустой зал, еле слышно призналась, поднимаясь с пола. «Эвелина Бенро. Знакомо это имя?» Спокойно прошла к соседнему диванчику и села, покорно сложив на коленях руки. «Не знаю, что и сказать», — озадаченно нахмурился Догант. «А почему ты так внезапно оставила прибыльное дело?» «Значит, вы все-таки следите за жителями Тагервелла», — кивнув самой себе, подняла на него открытый взгляд и пояснила. «Из-за Беддина. Он выследил Ангельену и требовал помочь ее уговорить. Ведь моих советов все старались придерживаться». «Но ты сбежала», — понимающе кивнул магистр. «С Гилли к тому моменту я была знакома почти 5 лет, и судьбы у нас похожие. Меня дядя тоже продал жениху, поэтому герцога я уже ненавидела, да он еще и угрожать вздумал». «А Танраду ты это сказала?» «Разумеется. Он знает обо мне все». «Вот теперь я начинаю понимать». Глянув наверх, Догант вдруг перебил сам себя и громко позвал. «Касто, ты за мной?» «Барретт послал присмотреть», — угрюмо отозвался магистр в прожженной рубахе, выходя из тени дверного проема. «Зря он беспокоится. Все хорошо. Иди помогай целителям, я приду через минуту». Посмотрел на меня, подумал и сообщил. «Тебе пока безопаснее пожить здесь, в цитадели». Однако некоторые могут понять это неверно. «Не сомневаюсь», — усмехнулась я, откровенно покосившись туда, где недавно стоял незнакомый мне Каста. «Но меня сейчас волнует другое. Где Танрад и Вайрес? И еще, что с моим зверем? Он сейчас для меня самая надежная защита». «Как только проверим всех на личины», — суховато сообщил Догант. «Соберемся на совещание. А к тебе у меня один вопрос. Луизиена Бенро действительно была тебе тетушкой?» «По духу. Пусть понимает, как хочет, этот лукавый ответ. Но сама я точно знаю. Те леди, которые считаются мне родственницами по крови, не сделали для меня и сотой части того, что Луизиена». Помолчала и также сухо добавила. «Такой и осталась». «Подожди, мне кажется, или...» — медленно произнес магистр и твердо закончил. «Но хочу сразу пояснить. Однажды она оказала молодому магу неоценимую услугу, и цитадель этого не забыла. Поэтому если... «Герцогиня Дерзо», — шепнула я еле слышно. «Ты поистине склад секретов», — изумленно покачал головой магистр. «Неужели Танрад и это знал?» «Она была свидетельницей нашего ритуала», — призналась, скромно опустив глаза. «Целая банда», — пробормотал магистр. «Рот тоже так говорил». Невольно сорвалось с моих губ, и воспоминание о муже заставило меня горько вздохнуть. «Идем, я тебя устрою», — решительно поднялся с места Догант. «Временно в башне для наказанных. Там не работают порталы и почта, но тебе пока и не нужно никуда писать. Это ненадолго. Думаю, до обеда мы справимся». «А Кыш?» «Сейчас принесу», — пообещал он со вздохом, в котором чувствовалось осуждение. «У них тут такие проблемы обнаружились, а я волнуюсь о каком-то звере». Намек я прекрасно поняла, но извиняться и не подумала. У меня и так ничего не осталось, даже репутации, раз буду сидеть в башне для преступников. И, кроме того, без Кыша я даже заснуть спокойно не смогу. А мне так хочется посмотреть на мужа. Бродить пешком по коридорам и просторным галереям цитадели не пришлось. Едва мы оказались возле первого же распахнутого окна, магистр взял меня за руку и открыл магический путь. Через миг я уже стояла на каменном подвесном мостике перед крепкой узкой дверцей, усиленной металлическими полосами и тяжелым засовом. «Подожди тут минуточку», — попросил маг, распахивая передо мной дверь в тюрьму. «Я за Кышем. И откуда только имечко такое взяла?» «Он сам выбрал», — гордо сообщила исчезающему в портале магу чистую правду. Кыш, как оказалось, чувствовал себя неплохо. После того, как невидимый мной голем втащил его в первую комнатку и магистр снял с полуурга магические путы, зверь немедленно поднялся на ноги и направился в сторону больших мисок, которые ниоткуда доставал и расставлял по полу голем. «Все объясню потом», — торопливо пообещал магистр, рассмотрев в моем взгляде интерес, и невинно добавил. «Я запру тебя снаружи, но дополнительно запрись сама, и без пароля никому не открывай. Пароль — лимонад из жимолости. Я приду сразу же, как освобожусь». И поспешно сбежал, не забыв защелкнуть засов. Мне ничего не оставалось, кроме как, в свою очередь, запереть дверь со своей стороны и отправиться изучать новое временное пристанище. Как выяснилось, не такое уж и маленькое. 3 этажа, и на каждом особая изюминка, как будто башню строили вовсе не для преступников. На первом этаже нашлась маленькая оранжерея с травой вместо пола и разнообразными растениями. От овощей и ягод до карликовых фруктовых деревьев. Не думаю, что арестанты питались только плодами труда своего, скорее просто занимали уходом за оранжереей свободное время. На втором расположилась столовая, объединенная с кабинетом. На полках узника ждали плотные ряды книг, на столе — стопка бумаги. Верхний этаж занимали купальня и спальня, и я осталась именно тут, чтобы спокойно обдумать произошедшее. Удобно устроилась на довольно мягкой постели, мельком ехидно пожалев имперских сыщиков и дознавателей. Никогда бы так не бегали от них хитрые преступники, если бы знали, что их ждут такие вот башни. Потом меня увлекли рассуждения о странных поступках магов, непонятно почему восставших против своих собратьев. Но а их попытка поймать Танрада и напасть на меня и вовсе казалась бессмысленной. Ведь неоткуда им было узнать про мои четки, и значит, дело вовсе не в артефакте. Так в чем же тогда? Почему Танрад таскает камни? Ведь не ради этой грубой и грязной работы его желали заполучить. Ясно было только одно. И цель, и причины у них имелись, причем довольно веские. Никто не станет рисковать своим положением, репутацией и всем имуществом ради какой-нибудь мелочи. И мне остается только надеяться, что Догант и его собратья разберутся во всем и смогут найти Танрада и его брата. Уснула я незаметно для себя. и сразу же предсказуемо очутилась возле решетки. Танрад уже стоял с той стороны, взволнованно вглядываясь в мое лицо, и упорно молчал. «Кыш напал на мага», — потихоньку начала рассказывать последние новости, проверяя свои предположения. «Тот залез в сад к Дирне. Я у нее живу». Муж нахмурился, но слушал молча, и его безмолвие все сильнее убеждало меня в верности зародившихся в душе подозрений. Он мрачнел все сильнее, и к концу моего рассказа был темен, как грозовая туча. Но губы кривила горькая ухмылка. Трудно не сообразить, почему. До сих пор Танрад даже мысли не допускал, что в его родном, надежно защищенном Саркане могут завестись крысы. «Я думаю, ты потому и бежал, когда столкнулся с ними». Понимая, что мой сон не совсем обычен, продолжала тихо рассуждать я, внимательно следя за выражением его лица. «И догадываюсь, почему ты не хочешь говорить. Враги или охранники недалеко, и ты не желаешь себя выдавать. Но знак мне подать, где находишься, ты ведь можешь. Почему-то мне кажется, ты недалеко. Слишком быстро я тебя нахожу, как только усну, хотя магистры сказали, что ты уходил 3 раза». «Но ведь один проход мог быть назад?» Танрад медленно поднял голову, нежно и горько посмотрел мне в глаза и беззвучно выдохнул. «Вели!» А затем резко дернул висящий на груди амулет, и меня вмиг вышвырнуло из его тюрьмы в мою собственную. От обиды и огорчения я проснулась, но некоторое время лежала с закрытыми глазами, пытаясь накрепко запомнить все увиденное во сне, каждый камень и каждую даже самую незначительную деталь. А потом вздохнула, слезла с постели и отправилась искать завтрак. После ночных приключений проснулся аппетит. К тому же солнце уже встало, и проказливыми зайчиками пробралось сквозь решетки, ожидаемо закрывавшие окна. Да и Кыша нужно осмотреть. После пребывания в гостях у магов он вел себя не совсем привычно. Наелся и сразу же лег спать, даже не исследовав новое место. На все эти заботы ушел от силы час. Еще некоторое время мне понадобилось, чтобы изучить окрестности башни изо всех окон 3 этажей. Как выяснилось, стояло мое новое жилище среди нагромождения непроходимых скал, за северной стеной огромной крепости, широко раскинувшей крылья над тающим в тумане городком. Вот цитадель я рассматривала дольше всего, сразу сообразив, что снизу, от Саркана, можно увидеть лишь уходящую в ущелье тропу да неприступные стены. Зато из южного окна спальни были видны величественные купола и стены строения весьма необычного стиля. За ними тянулась вереница стройных башен, украшенных различными балкончиками, ажурными мостками и галереями. А пышные сады ступенями спускались по южной, более пологой стороне ущелья. Удобная и роскошная крепость, вход в которую открыт не наиболее достойным, а просто удачливым. Но волновало меня сейчас вовсе не это. День понемногу разгорался, солнце вползло в зенит и застряло там так надолго, что я стала опасаться, не стряслась ли катастрофа. Наконец тени очень медленно, удлиняясь, потянулись к востоку, подтверждая незыблемость мироустройства. А про меня все словно забыли, и только по крохотным фигуркам, мелькавшим изредка во двориках да на мостиках цитадели, я определяла, что она еще жива, и не пала под ударами коварных врагов. Принесенная големом к завтраку еда давно закончилась. Отточившего меня беспокойство, пытаясь отогнать рождающееся воображение все более жуткие картины, я незаметно жевала пирожки и булочки. Теперь мне явственно припомнилось, что в пещере Танрада не было ни еды, ни воды. Я даже свечки и той не заметила. Следовательно, времени у него очень немного. Никто не может продержаться без питья дольше 4-5 дней. А Танрада нет уже 2 сутки. Нужно спешить изо всех сил. А мне остается лишь сидеть в заперти возле спящего Кыша, не имея никакой возможности сообщить магистрам о своих догадках.